Глава 12. Должно быть, Вегвер долго гадал, куда я испарился, выйдя за дверь его кабинета. Конечно, я мог бы воспользоваться каким-нибудь из его потайных ходов, чтобы выйти в город, но предпочел услуги Кьяры. Она говорила, что может попасть в порт, вот туда мы и отправились. Кто-то скажет, это не лучшее место для хорошо одетого человека с полными сумками денег, а я отвечу, если он не знает, как себя там вести, то, разумеется, может окончить прогулку в канаве, ограбленным и с проломленной головой. В противном случае он почти ничем не рискует. К тому же Кьяра не знала закоулков порта, а лишь причалы, а мне того и надо было. Я не собирался углубляться в лабиринты доков, складов и прочего подобного, выбраться же в город с причала проще простого. Сторожам, конечно, нужно дать на лапу, но они к этому привычны. Их совершенно не интересует, что позабыл в порту какой-то господин в компании юного оборванца. Если их станут расспрашивать всерьез, они молчать не станут, но это происходит только если совершено серьезное ограбление, убийство или большая драка. А такие, как я, частенько шмыгают туда-сюда по своим загадочным делам, и если на нас нет ориентировки, никто и не почешется. Опасно это дело, слишком много видеть и слышать. На своей шкуре не раз в этом убеждался, а сторожа и подавно в курсе. Судя по тому, что на меня даже не взглянули, никто меня не искал. Или, может, не ожидали увидеть в такое время в таком месте. Правда, не прикрой я волосы, прихватил у Вегвера щегальскую шляпу. Сторожа могли бы и обратить внимание. С такой мастью меня даже в темноте издалека видно. Но обошлось. До моего дома путь не близкий, если на своих двоих. Не другой конец города, но все-таки. Жить рядом с портом с одной стороны удобно, с другой слишком уж в этом районе шумно, да и ароматы от реки исходят не самые сладостные. В центре возле холма мне обитать не по статусу, там селятся все больше люди солидные, вроде того же Вегвера. На самом холме богачи, понимаю их. Вид красивый, воздух свежий, до чиновников в замке рукой подать. Ну а я выбрал пригород за рекой. Там сравнительно тихо, есть чем дышать, ну а красот природы мне в путешествиях хватает. Далековато от злачных и прочих нужных заведений, но это мелочи. Не так часто я бываю дома, а если бываю, вовсе не обязательно ночую в собственной постели. К себе я вообще никого не вожу, не люблю посторонних в доме, поэтому предпочитаю наносить визиты сам. Одним словом, добирались мы долго. Мне что, я привычный. Далеко не всегда я ездил верхом, доводилось отмахивать большие концы пешедралом. Вот к Яре пришлось хуже. Она к долгим прогулкам не привыкла и уже к середине пути начала волочить ноги. Не жаловалась, правда, а когда я предложил поднести ее на закорках, зыркнула так, что едва не подожгла чью-то мирно стоящую в переулке телегу. И я не шучу и не преувеличиваю. Глаза ее так полыхнули, что искры посыпались. Я вовремя отпрянул, а вот себе она рукав прожгла. «Больше так не делай», — сказал я. «Я ненарочно», — буркнула Кьяра. «Понимаю, что не нарочно, но все-таки постарайся сдерживаться. У людей, знаешь ли, не принято поджигать взглядом, что ни попадя. С чего ты вдруг так обозлилась?» «Мне не нравится быть слабой», — заявила она. «Я могу долететь до твоего дома в один миг и тебя донести». «Разве же это слабое? Ты намного сильнее меня, и я об этом прекрасно помню. Но превращаться посреди города нельзя». «Знаю», — буркнула Кьяра, посмотрев по сторонам. «Тут теснее, чем в лесу. И людей много». «Вот именно. Непременно кто-нибудь заметит. Это только кажется, что квартал тихий. Огни в окнах не горят, все спят, а на самом деле у кого-нибудь бессонница, кто-то возвращается с гулянки, кто-то ждет этого самого загулявшего. Глаз кругом предостаточно. Я чувствую. Но я не про это. А про что? Если я превращусь, то сломаю дома», — пояснила Кьяра. «Люди наверняка покалечатся или даже умрут. Нельзя так. Если речь будет идти о нашей жизни, разрешаю не думать об окружающих», — сказал я, в очередной раз удивившись такому бережному отношению к человеческой жизни. Ясно, что оно не от хорошей жизни проистекало, но все равно из уст Кьяры такие рассуждения звучали странно. «Ты злишься, потому что нет возможности полететь?» — предпринял я новую попытку. «Ну да. Лучше бы я правда стала лошадью, а не быстрее». Кьяра споткнулась и зашипела, должно быть, ушибла палец на ноге. И копыта у них твердые. «Мостовая тут не особенно хороша», — согласился я. «И представь себе, лошадям тоже неприятно ходить по таким камням. Потому их и подковывают, чтобы ноги не сбили. «Я что-то не сообразил. Тебе бы тоже пришлось нацепить подковы вместо ботинок». «Нет», — быстро сказала она. «Лучше так. Только не иди быстро». «Разве я тороплюсь?» «Не знаю, я не успеваю». Тут я сообразил, что намного выше ростом, шаг у меня, соответственно, шире, и к Яре действительно приходится не идти, а почти бежать, чтобы не отставать. «Извини, не подумал», — сказал я и сбавил ход. «Спешить нам обоим некуда. Поезд в столицу пойдет только послезавтра, а до этого времени нам найдется чем заняться». «Поезд?» «Большая такая самоходка», — пояснил я. «Я знаю, что это. Я не понимаю, зачем он тебе?» «Не пешком же идти. А верхом, сдается мне, тебе путешествовать совсем не понравится. С непривычки это сложно. Ну, а повозок у меня в хозяйстве нет», — завершил я мысль. «Можно нанять, но это, во-первых, лишний след, а во-вторых, все равно получится в разы дольше, чем на поезде. Только не говори, что ты его боишься, потому что он больше тебя». «Не боюсь, он же не кусается», — буркнула Кьяра. «Ездит только по своей дороге, летать не может. Значит, даже если захочет, не догонит». «Он не захочет», — заверил я. «Потому что он машина, а машины пока не научились думать. Ими управляют люди. А если погонщик за него подумает?» «Такой человек называется машинистом», — просветил я. «Ну, подумай ты что. Ты же сама сказала, поезд ходит только по рельсам. Свернуть в неположенном месте он не сможет. А если сойдет с рельсов, то может разбиться. В любом случае, если под мирный пассажирский или грузовой состав не прыгать, в человеческом облике, конечно, опасности он не представляет. Вот к бронепоездам лучше не приближаться, но мы и не станем». «Это что за звери?» — заинтересовалась Кьяра. «Тоже поезд, но весь в броне. По названию понятно. И вооруженный. Как паровые корабли на море. Но они сейчас мирно стоят на запасных путях», — успокоил я. «Потому что войны нет. И все же, если когда-нибудь доведется столкнуться, учти, что с них могут стрелять почти во все стороны, и вверх тоже. Мне рассказывали историю о том, как последний оставшийся в живых стрелок ухитрился сбить вражеского дракона. Он, правда, рухнул прямо на бронепоезд, тот взорвался, боеприпасы сдетонировали от огня, и оба погибли, но такой размен посчитали равноценным». «Совсем не хочу с ними сталкиваться», — мрачно сказала она. «Пусть лучше и дальше спят в своих логовах». «Совершенно с тобой согласен». Дальше разговор не клеился, но это и к лучшему. Мне нужно было поразмыслить, а на ходу хорошо думается. До дома мы добрались, когда уже рассвело. Хорошо утро выдалось хмурое и дождливое, и нам удалось пройти за дворками, не привлекая внимания соседей. «Ты тут один живешь?» — удивленно спросила Кьяра, очутившись внутри и оглядываясь по сторонам. «Да». «Дом в лесу намного меньше. Почему?» «Потому что он временное пристанище, а это...» Я подумал и сказал. «Тоже временное, конечно, но здесь я остаюсь дольше, чем в любом из своих убежищ. И, сознаюсь, мне хочется удобств. Мыться в ручье и готовить на костре, конечно, не трагедия, но прямо сейчас я не откажусь от горячей ванны и хорошего завтрака. И тебе рекомендую». «Завтрак? Сперва ванну», — ответил я. «А почему вода горячая?» — спросила Кьяра, когда я показал ей это чудо цивилизации. «Ты не разжигал огонь? Может, из-под земли? Мама говорила, есть такие места, где бьют горячие ключи, а иногда получаются целые озера. Там зимой тепло. Кругом снег, а вокруг озер трава и цветы, как летом». «Знаю такие источники», — вздохнул я. «Кое-где люди ухитряются подводить эту горячую воду в дома, но у нас не тот случай». «Тогда откуда она?» «Из колодца. Остальное — дело рук чародея». «Ты же их не любишь», — удивленно сказала Кьяра. «А колдовство в доме держишь». «Нелюбовь к отдельным людям не повод лишать себя водопровода», — ответил я. «К тому же такие вот мастеровые в разы приятнее странствующих чародеев. Цену себе знают, но не слишком-то выделываются». «Потому что ты хорошо платишь?» «И поэтому тоже. Давай, ныряя, я пока проверю кладовую». «Я лучше сперва поохочусь», — возразила Кьяра. «А уже потом буду мыться. Только я разденусь, а то тебе опять придется шить». «Логично», — признал я. «Тогда отправляйся. Недолго, хорошо?» Она кивнула, вышла за дверь и пропала, только одежда осталась лежать на полу. Я сильно завидовал этой ее способности. Но какой смысл мечтать о недостижимом? Главное, чтобы вернулась, потому что в одиночку мне придется сложнее. Справлюсь, конечно, но с Кьярой безопаснее. Всегда есть возможность смыться, не оставив следов. Теперь она знает еще и этот дом, где можно передохнуть и отсидеться в случае чего. Я представил путешествие на поезде. Если выйти в тамбур, можно на некоторое время испариться оттуда, навестить дом. Только сперва нужно уточнить, сможет ли Кьяра вернуться в движущийся вагон, иначе нас может ждать неприятный сюрприз. В ожидании охотницы я занялся собой. Мне придется выйти в город, и светить своей приметной физиономией не дело. Когда Кьяра вернулась, я уже закончил и расположился в кресле у камина. Даже позволил себе откупорить бутылку отличного Дерри. Приберегал ее для какого-нибудь особого случая, но передумал. Не тащить же выпивку с собой. Конечно, когда я вернусь, выдержка у этого благородного напитка будет весьма приличной, но не факт, что дом уцелеет до этого времени. Веговер присмотрит, ясное дело, но он тоже не вечный. Нет смысла жалеть, решил я, и теперь понемногу цедил Дерри. И закурил. На коре тащить с собой легче, чем бутылки, но и он кончится рано или поздно. Придется бросать совсем, или переходить на какое-нибудь местное курево, и из этих двух зол я выбирал первое. Так что хоть потешится напоследок. Кьяра долго плескалась в ванне. Похоже, горячая вода пришлась ей теплолюбивой по нраву, а потом пришлепала в гостиную со словами «Санди, я не понесла сюда добычу, а то бы все испач...» Даже не знаю, что меня спасло. Хорошая реакция или банальное везение? Наверное, второе. У Кьяры реакция намного лучше, даже в человеческом облике. Так или иначе, но я успел швырнуть в нее бутылкой, отвлекая внимание, и нырнул под стол, прежде чем она запустила в меня тяжеленным стулом. «Сдурела, что ли?» «Санди!» Я видел, она замерла со вторым стулом в руках. «Это ты?» «Нет, его королевское величество собственной персоной!» «Я знаю, как выглядит король», — сказала Кьяра, не опуская стула. «Но запах твой, только тут все пахнет тобой, а лицо не твое. Может, ты чародей?» Я в очередной раз напомнил себе, что она не понимает шуток, пословиц и вообще любых иносказаний, и сказал «Это я, настоящий. Если ты успокоишься, я вылезу, и тогда можешь меня обнюхать, пощупать и хоть облизать. На зуб только не пробуй». «Не буду», — пообещала Кьяра и поставила стул. «Правда, рядышком, чтобы далеко тянуться не пришлось. Вылезай». И чтобы мне провалиться, она действительно долго меня обнюхивала и даже осторожно потрогала, прежде чем с облегчением выдохнула и сказала. «Я думала, тут чужие». «А я думал, ты легко отличаешь одного человека от другого», — ответил я и подобрал бутылку. «Прочное стекло, однако. Угодило в стену, но не разбилось, только немного Дерри пролилось на ковер, когда пробка вылетела от удара. Теперь запах не выведешь». Вдруг Кьяра чихнула и меня осенило. «Тебе что, вот это перебило нюх?» «И оно тоже», — она покосилась на бутылку. «Очень сильно пахнет». «Что верно, то верно. Дерри на всю гостиную благоухал лесными ягодами и травами. Я его люблю не столько за вкус и крепость, сколько за этот аромат». «Но ты ведь не только носом чуешь», — заметил я, взяв на заметку, что Кьяру вполне можно провести. «Чародею это тем более не составит труда, а значит, нужно принимать в расчет такую вероятность». «Я чуяла тебя», — расстроенно сказала Кьяра, посмотрела по сторонам и села на уцелевший стул. Я так удивился, что не сразу понял. Это она в качестве извинения за погром. «А когда вошла, тут был не ты, и у меня в голове запуталось». «Не переживай», — сказал я и присел перед ней на корточке. «Я сам виноват, нужно было предупредить, что займусь маскировкой. Ты такого не ожидала, потому и растерялась. Кстати, будь на моем месте самозванец, ему бы не поздоровилось». «Почему? Ты же успел увернуться». «Я тебя ждал и слышал твои шаги», — пояснил я. «А кто-то чужой мог и не успеть уклониться». «Хм, судя по твоей реакции, я заметно изменился, а?» Кьяра покивала. Вид у нее был совершенно несчастный. И мне стало жаль ее, угодившую в совершенно чуждый мир, слишком сложный для дикарки и полный непонятных мелочей и условностей. «Ты светлее», — сказала она. «И волосы?» «Просто краска», — ответил я. «Отрастут быстро, но это легко поправить. И с лицом то же самое». «А руки?» — заметила вдруг Кьяра. «Что руки?» «Ты без перчаток», — сказала она, вроде бы даже с испугом. «Дома могу себе позволить», — пожал я плечами. «Да и краситься в них, потом выбрасывать. А так заодно и руки потемнели». «Они все равно светлее лица. Разве так бывает?» «Хм, «Бывает, если человек постоянно на воздухе, но даже рукава не закатывает». «Ну, хорошо, что ты заметила. Мало ли придется обнажиться». «Нет», — предвосхитил я ее вопрос, — «целиком в краску нырять не стану. Будем надеяться, раздеваться мне не придется». «Теперь ты почти как я», — сказала Кьяра и поднесла свою руку к моей. Не притронулась на этот раз, но я ощутил ее тепло. «Чуть-чуть другой, только глаза прежние». «Да, их цвет менять слишком сложно, а жаль. Для этого нужны чародейские штучки. А я слышал, иногда они дают сбой в самый неподходящий момент. Представь, говорю я с кем-то, а глаза вдруг из карих делаются светло-серыми. Или того хуже, один синим, другой зеленым». «Смешно, наверное», — без улыбки ответила она. «В том-то и дело, что не смешно». Я поднялся на ноги, пошарил на столе и повернулся к Кьяре. «Придется ходить вот так». «А что это?» «Очки, я тебе про них говорил, помнишь?» «Но ты же хорошо видишь. Их носят еще для защиты от солнца. Видишь, стекла темные». «В этом городе совсем нет солнца», — упрямо сказала она. «Мне это нравилось. Кьяра выискивала бреши в моей маскировке, дело не лишнее. Я порядком зазнался в последнее время, не скрою, а потому поленился продумать легенду как следует. И очень зря». Некоторым людям даже слабый свет причиняет боль. Тем более, если на улице пасмурно, а в помещении яркие лампы. «Ну ладно», — нехотя согласилась она. «Я еще усы и баки приклею, тогда вовсе меня не узнаешь», — пообещал я. «Отращивать свои слишком долго, хоть они у меня и темные». «Только скажи сперва, а то я опять перепутаю». «Непременно скажу. Вдруг орять я могу и не успеть уклониться». «Да, а как охота?» «Удалась», — сказала Кьяра и снова замолчала. И что мне было с ней делать? Не Дерри же угощать, чтоб повеселела. Не представляю, что может натворить пьяный дракон. А унести ее может с одного глотка, вряд ли Кьяра когда-нибудь пробовала спиртное. Проверять как-то не тянуло. «Встань тогда, я с тебя мерки сниму», — попросил я. «Завтра схожу, куплю тебе приличную одежду и обувь. Будешь при мне, уважаемом мастере Роксади». «Кто это?» «Мне придется назваться другим именем», — повторил я, поражаясь собственному терпению. «У меня есть документы на имя Лаона Роксади. Очень удачно, ты сможешь по-прежнему звать меня Роком, чтобы не путаться. Лучше, правда, дядей Роком. Но это не так важно». «Понятно», — подумав, сказала Кьяра. «А я кто? Если ты дядя, значит, я племянница?» «Не обязательно. Вообще-то, сначала я думал сделать тебя мальчиком на побегушках, да только ты совсем не похожа на юношу. Как ни притворяйся, заметят». «А зачем притворяться?» — не поняла она. «Вот и я решил, зачем? Будешь моей очень дальней родственницей», — ответил я. «Сиротка, ясное дело. Осталось только придумать, почему я решил взять тебя с собой, а не отдал в какой-нибудь приют». «Я богатая?» — немного оживилась Кьяра. «Богатую девушку можно отдать замуж, бедную тоже, но сложнее. Она должна уметь работать, а я...» Она посмотрела на свои руки и завершила мысль. «Заметят, что я ничего не делала». «Откуда ты такой премудрости набралась?» — удивился я. «Тоже от матери?» Кьяра кивнула. «Она рассказывала мне о людях, про их обычаи и всякое такое. Может, думала, что я тоже когда-нибудь к ним пойду». «Понятно». «Да, за трудолюбивую бедняжку ты не сойдешь, а в нищий господину Роксади никакого интереса нет. Не прикинешься даже, что ты дочка его любимой покойной сестры, которая вышла замуж против воли родителей». «Почему?» «Потому что если она жила с бедняком, то возвращаемся к твоим не знавшим работы рукам. Конечно, и небогатые люди ухитряются баловать детей и не утруждать их, но это сомнительный вариант. А если я больная?» — неожиданно предположила Кьяра. — И ничего не могу делать. Так же бывает, правда? Старые люди плохо работали и жаловались, что уже не могут все делать, как раньше. И я слышала от них, что молодые тоже иногда бывают такие. — Бедная и больная тем более никому не нужна. Здоровую-то можно устроить прислугой или хоть батрачить, если по дому, городскому я имею в виду, она ничего делать не умеет, а соображений не хватает, чтобы на заводе в цеху работать. «Но почему я не богатая?» — повторила вопрос Кьяра. «Потому что слишком дикая», — честно ответил я. «Да, если тебя приодеть, причесать, ты будешь выглядеть не хуже, а то и лучше, чем внучки Веговера. Но вести себя ты не умеешь, а за пару дней я не сумею тебя научить. Я сам не знаю всех тонкостей дамского обхождения, а на этом проколоться, расплюнуть. Впрочем, она хотела что-то сказать, но я сделал ей знак помолчать, опасался упустить мысль. Поймал, однако, и сказал. «План меняется». «Как это?» «Ты», — указал я на Кьяру, — «действительно дочка богатых людей. При этом ты тяжело больна». «А как мне притворяться?» «Старые люди говорили, есть хромые, горбатые, кособокие, сухорукие, а у меня все на месте», — будто бы с сожалением произнесла Кьяра, оглядев себя. «И подучи у меня нет». «И я очень этому рад», — пробормотал я, а громче продолжил. «У тебя не телесная болезнь, а умственная». «Что это значит?» «Сложно объяснить. В деревнях таких людей называют дурачками, всех скопом. Но они бывают разные. Кто-то доживает до старости, кто-то не то что говорить, даже ходить научиться не может. Кто-то почти как обычный человек, только глупее, но все равно более-менее соображает. Может сам о себе позаботиться, способен работать. А кто-то совсем не понимает, как общаться с другими людьми», — сказал я. «Хоть кол на голове тиши, правил этикетов такого не вобьешь». Если ему захочется посреди званого ужина выйти, он выйдет, не спросив разрешения, даже если у самого короля в гостях будет. Но они не глупые? Нет, они часто умнее других, только по-своему. Например, в доме свинья свиньей, зато такие вычисления делает, что лучшие придворные ученые понять не могут, как ему это удается. Или рисует, портрет от оригинала не отличишь. Всегда по-разному. Я перевел дыхание. Но так выходит... когда этих людей с детства обучали тому, к чему они склонны. А если стыдились ребенка, прятали, толком не общались, то вырастет дикарь. «Как я, да?» — тихо спросила Кьяра, и я ответил. «Именно. Ты умная, сильная, симпатичная, но совершенно не умеешь жить среди людей. И это понятно, ты ведь дракон. Для дракона ты, наверное, совершенно нормальная. Однако для тебя, человека, нам личину лучше не придумать. Неприятно, понимаю». «На тебя будут коситься, перешептываться, но...» «Какая мне разница, что подумают люди?» — перебила она. «Лучше скажи, что мне делать». «Веди себя, как сейчас», — с облегчением ответил я. «Только стульями не швыряйся. Впрочем, разок можно. Такие люди часто бывают очень сильными. Это еще штрих к портрету. Говорить ни с кем не нужно. Для этого есть я. Вернее, можешь отвечать на какие-то вопросы, если захочешь, а нет, просто молчи». «Если скажешь что-то не впопад, не страшно, только о драконах не упоминай. Жила с матерью, она умерла, теперь о тебе забочусь я и точка». «Думаешь, она умерла?» — тихо спросила Кьяра. «Откуда же мне знать? Но лучше говорить так, чтобы избежать расспросов. А я по-прежнему буду родственником. Везу дочь дорогой сестры в столицу, чтобы показать светилам медицины. Вдруг они сумеют исправить хоть что-то. Годы взаперти даром не проходят. Тебе нужно учиться и жить в обществе, да и просто учиться. Об этом не беспокойся, я кому угодно зубы заговорю», — заключил я. «А тебе достаточно знать. Дядя Роксади — твой единственный родственник, в его планы ты не посвящена, но он обещал тебе большой дом с красивым парком, обновки и новых друзей». «Почему новых, если не было никаких?» «Иногда другом называют даже куклу, сделанную из чурбачка», — ответил я. «Вот она, старый друг, а новых еще предстоит найти». «Куклы у меня не было», — сказала Кьяра, явно с трудом припомнив, что это такое. «И друзей тоже, только мама». «Но я нашла тебя, ты ведь друг?» «Во всяком случае», — произнес я после долгой паузы, — «я не враг». «Извини, я не разбрасываюсь этим званием и не могу назвать кого-то другом после нескольких дней знакомства. Мы с тобой товарищ по несчастью, напарник, если угодно, но не друзья». «Во всяком случае, пока». «Хорошо», — неожиданно улыбнулась она. «Мама говорила, не верь тому, кто сразу называет себя твоим другом. Ему наверняка что-то от тебя нужно. А мы будем напарники, да, Рок?» «Именно так. Ведь у нас общее дело», — ответил я, покривив душой. «Я мог справиться в одиночку. Так было бы даже проще, с одной стороны. С другой, меня слишком прельщала возможность испариться из-под носа у кого угодно, и ради этого я готов был путешествовать вместе с Кьярой. Кьяра тоже могла обойтись без меня, если бы решила отправиться в какую-нибудь глухомань. Охотничьи угодья у нее уже есть, а место для нового дома она рано или поздно отыщет. Но я чувствовал, ей не хотелось снова остаться одной. Да еще любопытство разбирало. Я ведь упомянул о том, что найти ее отца или хотя бы обнаружить его следы вполне реально. И как назвать подобный союз? По-моему, только взаимовыгодным партнерством.